Глава 9. Русский гость еще хуже незваного. Кто бы сомневался, что шестеро глупцов, выбежавших на улицу, с силой утроенной злобой, выбьют таки дверь. Мартынов слышал, как на первом этаже, грохоча стальным косяком, гнется и вырывается из навеса 300-фунтовая створка, как заходятся в бешеном лае несколько собак. Но для него это было настолько же неважно, насколько подозрительна тишина, воцарившаяся на верхнем этаже дома. Что за неприятное безмолвие? Малкольм решил затаиться и, не рискуя шкурой, дождаться появления в доме охраны. Видимо, он так же, как и его советник, хорошо понимал, что происходит на первом этаже, и сейчас просто ждал. Ему не терпелось посмотреть, как в захлопнувшейся мышеловке будет метаться в истерике русский уголовник. Искать выход и не находить. Расчет был правилен. Мартынов оценил его по достоинству. А потом тоже решил не торопиться и ждать. Обезумевшие от гнева и страха перед хозяином за свою глупость, секьюрити ворвались в дом. Внизу уже слышалась английская речь, грязное ругательство и топот шести пар ног. А вот и лестница задрожала. Помня американский предсказуемый педантизм, Андрей стал дожидаться двоих. Он мог даже не вслушиваться в крики, чтобы понять, какие команды отдает старший из этой шестерки в отсутствие Харгривза. Фантазия американцев незамысловата, когда речь заходит о придумке правильного решения. Двое на первый этаж, двое на второй и еще двое на третий. Им кажется, что так будет правильно. А то, что враг в лице Мартынова может затаиться на втором этаже, и что он может снова захлопнуть дверь, ведущую на третий, превратив цифру 6 в 4. Это их не касается. Сейчас не касается. Американцев ничто не учит. Они упрямы, когда речь заходит о признании собственных ошибок. Куда проще было начать подъем в шестером и приступить к зачистке дома быстро и тщательно. Нет, им нужна точность в расчетах. Было бы 4 этажа. Они разделились бы верно на полтора человека на этаж. «За что вам, дуракам, деньги платят?» С придыханием проговорил Мартынов, отпуская тетиву. К его удивлению, лук был тугой, словно вылит из металла. Чтобы оттянуть тетиву на фут, понадобилось немало усилий. А когда Андрей растянул лук до необходимой для стрельбы дуги, ему показалось, что потрачено усилий столько же, как если бы он толкал штангу. Он услышал только свист. Свист и хлопок. Убрав от лица лук, как вооруженный УЗИ-охранник, роняет автомат и сползает по стене, оставляя за собой полосу алого цвета. Стрела пробила его плечо чуть ниже правой ключицы, вышла на дюйм и отбросила на покрытую дорогими панелями стену. «Ничего себе!» Посмотрев на лук, к которому поначалу не испытывал никакого уважения, пробормотал Андрей. «Это ж, наверное, больно». И тут же ему пришлось повалиться на пол самому, чтобы не попасть под очередь израильского автомата. Второй охранник, потерявший несколько секунд из-за удивления, связанного с падением напарника, пришел в себя гораздо быстрее русского. Выбросив руку над головой, он, не высовываясь и не целясь, разрезал очередью все пространство третьего этажа. Вовремя упав на пол, Мартынов слышал, как пули крушат стены, косяк двери, гипсовые барельефы в углах лестничной площадки, вазы. Он вдыхал сухую пыль из звездки и бетона, возраст которых был старше полувека, не поднимал головы и думал о том, что пока идет стрельба, лежать можно спокойно. Под такую канонаду Малкольм, если он на третьем этаже, носа в коридор не высунет, а значит, из-за спины неожиданно не появится. Когда магазин стрелка опустел, и послышалось характерное чавканье металла, выплевывающего и заглатывающего новую обойму, Мартынов вскочил на ноги через расщепленные пулями перила и, не целясь особо, вогнал стрелу во что-то мягкое, податливая. Дикий крик разорвал воздух межэтажной площадки, ворвавшись во все помещения дома. Решив посмотреть, чем вызван такой рев, Мартынов перегнулся и увидел, как охранник пытается вынуть вошедшую ему в загривок стрелу. У затылка торчал всего лишь оперенный хвост. Наконечник же стрелы, пронзив все мягкие ткани спины и не повредив внутренних органов, уперся в таз охраннику. Вспомнив очертания наконечника, представив этот крошечный гарпун в живом теле и сообразив, что теперь будут делать доктора для изъятия стрелы, Мартынов сглотнул слюну и прокричал вниз: «Ты же сам хотел убить меня, сукин сын!» «Он здесь!» — превозмогая боль, проорал коллегам охранник и взвыл от дикой боли хрипло и безнадежно. «Да ты ответственный малый!» — вскричал изумленный Мартынов и выпрямился. И едва не погубил этим свою жизнь. Где-то там, слева в конце коридора, темнела фигура, которой мгновение назад на этом месте не было. Качнувшись, Мартынов спиной вперед залетел в уже знакомую комнату с гербом и флагом. Но за эту сотую долю секунды он почувствовал, какая она на ощупь — смерть. Пуля, пройдя у его лица, обожгла горячим, скрученным воздухом лицо. Она прошла в нескольких миллиметрах от его носа, едва не поменяв направление от близости встретившегося на ее пути предмета. В противоположном конце коридора раздался звук удара и грохот осыпаемого стекла. «Китайская ваза!» — раздался бешеный крик Малкольма. «Я убью тебя, скотина! Мне пришлось выложить за нее 300 тысяч!» Где-то между словами «скотина» и «мне» Мартынов шагнул из комнаты, и в сторону Малкольма полетела стрела. В 42 года реакция уже не та, что в 20, а в 60 не то, что в 42. Окажись, советник Хэммет Старс, чуть ловчее и точнее, эта история была бы закончена. Но в 42 рука уже не так точна, как в 20. «Пресвятая Богородица!» — прошептал Малкольм, кося глазом на вибрирующую стрелу в дюйме от своего лица. Она вонзилась, расщепив вязовую панель, ушла в пустоту стены на полфута и теперь слегка задевала своей агонией последнего полета скулу хозяина дома. «Матерь Божья!» «Что ты там воркуешь, урка?» — крикнул в коридор Мартынов. По лицу его ручьями струился пот. Адреналин разрывал вены кипением. Рука русского уверенно вынимала из колчана на спине новую стрелу. «Я попал тебе в голову и включил мозг?» Приближающийся топот по лестнице и восклицание охранников Малкольма, увидевших двоих своих друзей, заставили Андрея снова выглянуть из двери. Малкольма в коридоре уже не было. Выйдя на площадку, Мартынов отпустил тетиву, выхватил из колчана вторую стрелу, вложил в лук, снова отпустил, снова вложил и снова отпустил. Одна из трех попала, пронзив обе ягодицы повернувшегося к ним боком двухметрового гиганта в паре от понти. Стрела застряла, и теперь этот экзотический пирсинг не позволял дико кричащему громиле не только бежать, но даже шевелиться. Все остальные стрелы тоже во что-то угодили, но оценивать масштаб разрушения вражеской силы у Мартынова уже не было времени. Он только что выпустил последнюю стрелу. Вбежавшего на этаж охранника он встретил парой неточных и несильных ударов, добавил ногой, отбив себе при этом колено. Толкнул тело на спешащих по лестнице на помощь другу головорезов и бросился туда, где совсем недавно стоял, и стрелял в своего советника Малкольм. В конце первого коридора он упал на пол, перевернулся и появился во втором коридоре в виде мокрого от пота колобка. Если Малкольм ждал, то целился он никак не в пол. Однако предусмотрительность была излишней. Второй коридор, очерчивающий периметр третьего этажа под углом в 90 градусов по отношению к первому, был пуст. А это значило, что Малкольм сразу после выстрела бежал. «Он знает, куда бежать», — думал Андрей, стараясь покинуть замкнутое со всех сторон и идеальное для стрельбы пространство как можно быстрее. Топот его туфель по паркету был хорошо слышен охранником, вот-вот готовым появиться из-за угла, и нужно было постараться сделать так, чтобы security не увидели его спину. Они не успели на какое-то мгновение. В первую очередь Мартынов услышал, еще находясь в коридоре. И в тот момент, когда он валился на пол третьего коридора, опоясывающего этаж, пули прошили коридорный тупик, выбив из отверстий несколько пригоршней пыли. Вторая очередь носила характер всплеска бессильной ярости. Еще сидя на полу, Андрей видел, как коридор наполняется пылью, летящими в разные стороны щепками, осколками чего-то стеклянного. И все закончилось тем, что на колени Мартынова, выскочив из этого ада, упала желтая синтетическая роза. Кажется, у самой двери стояла ваза с цветами. Он это помнил. Стояла. Сейчас там ничто не стоит. Ничто, кроме известкового и бетонного угара, уже не оседающего, а стоящего в виде взвеси. «Так куда же так уверенно спешил Стив?» — снова подумал Мартынов, поднимаясь на ноги и семеня к спуску на второй этаж. Третий коридор заканчивался не поворотом в четвертый, а тупиком, и лишь одинокая лестница, тень от которой очерчивалась на панелях стены, указывала на тот путь, которым воспользовался хозяин дома. Как крыса пронеслось в голове Мартынова. Только по прямой бегает. Прыгать по ступеням не было ни сил, ни времени. В проеме двери третьего этажа стояли двое из людей Малкольма.